По мере того, как я распалялась, у мужчины все сильнее дергался глаз. Под конец моей речи он и вовсе стал подавать такие сигналы, будто веки хотели навсегда слипнуться. «Мне даже без разницы, как вас зовут», — снисходительно улыбаюсь ему. На красивом лице мелькает удивление, которое тут же гаснет. Продолжаю заботливым тоном. «Тем более, если мы уйдем, то вы останетесь один среди семейных пар. Но это не так страшно, как семейные пары с детьми». Наблюдаю, как его брови взмывают вверх. Я, между прочим, вчера из трусов песок вытряхивала и лицо оттирала от детских красок. Наслаждаюсь эффектом и добиваю противника. «Кстати, не советую засыпать на пляже. В море тоже лучше держаться подальше от берега, так что готовьтесь». «Думаете, кто-то рискнет подойти ко мне?» Скептически интересуется он. «Поверьте, для детей нет границ», — качаю головой. «Давай, мужик, ты уже почти сдался. Будь хорошим драконом. Мы с подругой не самое страшное, что есть на этом курорте. Здесь еще есть твой дедушка». «Я хочу спокойного отдыха», — выдает он. «Без истерик, без навязчивого женского внимания и таких, как вы, проактивных дам». «У-у-у, бедный дракон! На драконов женщины вешаются просто гроздьями. То ли красоту видят в них неземную, то ли что-то еще». Я никогда не понимала причину такого повального внимания к драконам. Самые обычные мужики, ничем не отличающиеся от представителей других рас, разве что побогаче. Но любой, даже дряхлый и страшный дракон всегда окружен самыми красивыми женщинами. Даже дедушка этого дракона может тут с легкостью обзавестись женским вниманием, если оно ему еще надо. «Поверьте, мне вы не интересны», вкладываю в голос всю уверенность, на какую только способна. «И дедушка ваш тем более. Может, поговорите с ним, а? Я этого отпуска полгода ждала». Мысленно молю этот кусок статуи согласиться. На него вся надежда. Надо будет еще подруге сказать, чтобы даже не подходила к нему, если мы случайно столкнемся. В воздухе повисло напряжение. «Хорошо». Наконец, нехотя соглашается дракон. «Вы можете остаться. Я поговорю с дедом, но если я увижу вас у себя на пороге или в своей кровати, или в душе, про отдых можете забыть». И добавляет уже задумчивым тоном. «Что там у вас за программа была? Хочу глянуть». «А, спасибо, спасибо». На радостях вскакиваю и бросаюсь к нему, обнимаю за шею, чуть ли не висну на мужчине, как мартышка на пальме. Ощущаю внезапную свободу в районе пятой точки. Упс! Кажется, я забыла про рваную юбку, но мужской запах бьет в ноздри, щекочет их. Тело дракона такое твердое, как тот бетонный пол на балконе, о который я стесала колени. Я такая довольная, что даже не замечаю затянувшуюся паузу и то, как мужские руки сжимают мою талию. «Ой!» Поднимаю глаза, встречаюсь с потемневшим взглядом. «Это не считается!» — хрипло оправдываюсь. «Я больше не буду!» Крылья его носа трепещут и раздуваются. Он принюхивается. «Мне становится не по себе. Чего это он?» «Не надо меня обнюхивать! Я хоть и мылась после моря, но кожа еще немного соленая. Может, водоросли присохли?» Его нос утыкается в мою шею, скользит по коже, вызывая мурашки. Дракон поднимает на меня затуманенный взгляд, рычит. Что-то внутри меня отзывается на это рычание. Из горла вырывается тихий, едва заметный рык в тон ему. Жалобный, скулящий, такой забытый. Как ему это удалось? Я не должна была это почувствовать. 5 лет моя сущность спала беспробудным сном. Никто не мог разбудить ее. Почему же именно сейчас? Именно с этим заносчивым высокомерным драконищем, который мне даже не нравится? «Откуда это у вас?» — говорит он угрожающим тоном и хватает меня за руку, где змеей обвился золотистый браслет. Я с ужасом смотрю на него. Неужели он знает? Нет, нет, только не это. Я никогда не вернусь туда. Ни за что. Надо бежать. Прямо сейчас и как можно дальше. Иначе эта встреча превратится в мою погибель.